Бедный император почти не мог вздохнуть. Ему казалось, что кто-то сидит у него на груди. Он приоткрыл глаза и увидел, что на груди у него сидела смерть. Она надела на себя корону императора, забрала в одну руку его золотую саблю, а в другую — богатое знамя. Из складок бархатного балдахина выглядывали какие-то странные лица. Одни гадкие и мерзкие, другие добрые и милые. То были злые добрые дела императора, смотревшие на него в то время, как смерть сидела у него на груди. «Помнишь это?» — шептали они по очереди. «Помнишь это?» И рассказывали ему так много, что на лбу у него выступал холодный пот. «Я и не знал об этом!» — говорил император. «Музыку сюда! Музыку! Большие китайские барабаны! Я не хочу слышать их речей!» Но они все продолжали, и смерть, как китаец, кивала на их речи головой. «Музыку сюда! Музыку!» — кричал император. «Пой хоть ты, милая, славная, золотая птичка! Я одарил тебя золотом и драгоценностями, я повесил тебе на шею свою золотую туфлю! Пой же! Пой!» Но птица молчала. Некому было завести ее, а иначе она петь не могла. Смерть продолжала смотреть на императора своими большими пустыми глазницами. В комнате было тихо-тихо.